Глава шестая. Москва, Кремль. 13 мая 1682 года. «Вы с чего этого полковника позвали?» — басил патриарх, зло зыркая на всех присутствующих. «Да кабы не он! Бунтовщики уже давно б хозяйничали в Кремле!» — нехотя признался Матвеев. «Усмирил бы я паству свою, и крови не было бы», — продолжал негодовать патриарх. «Те предложения, кое читал ты, владыко, то и смыслил полковник. А еще он бунтовщиков на Красной площади гонял, яко гусей», — продолжал говорить Матвеев. «Да, все это прекрасно понимали, полковник привел силу, и больше не на кого опереться в эти дни царю и его окружению. Так что терпеть молодого выскочку полковника нужно было. Ты, владыко, направь кого разумного, кто б науки добрые ведал. Нужно проверить полковника. А за лучшее так и показать ему, что не по чину берет, уговаривает, что науки ведает силу добрую. Доказать обратное потребно», — говорил Матвеев. Артамон Сергеевич вновь чувствовал в себе силу. Отчего-то Рамадановский молчал, следом за ним не смел высказываться и Языков. Иные ж бояре, которые разными путями приходили в Кремль, скорее спасались от бунтовщиков, нежели претендовали на власть. Нарышкины же опасались, что их вновь запрут в покоях. Видимо, уже договорились между собой, что пока помалкивать будут. Так что оставался только Матвеев. «Крестным ходом выйду. До собора пройду, а там ждать буду бунтовщиков. Примиряться надо», — прогудел патриарх. «Головы рубить надо!» — выкрикнул Петр Алексеевич. В этот раз его слова остались без ответа. Все, кроме патриарха, были согласны, что головы рубить все-таки надо. По крайней мере, главным зачинщикам. Однако сначала лучше бы примириться, усыпить бдительность бунтовщиков, а некоторых из них уговорить встать на правую сторону, а потом можно и головы сечь. — А Софья где? До того, не проронившая ни слова, неожиданно строго спросила царица Наталья Кирилловна. — Прибудет в Кремль. Чего ж ей в монастыре быть-то? Одна кровь с вами. «Повинно делить тягости», — ответствовал патриарх. Иоаким был уверен, что царевна Софья Алексеевна в ближайшее время действительно прибудет в Кремль. Она это сделает обязательно, но только лишь тогда, когда поймет, что бунт полностью провалился. Некоторые же были уверены, что Софья играет свою роль так, что ей поверят, будто она не причастна к смутным событиям. Телефон с его различным функционалом, телевизор. На самом деле все это меня не слишком манило. Ностальгии не вызывало. А вот газета была бы хороша. Был недостаток информации и чтива, что хоть с ума сходи, если только выдастся свободная минутка для сумасшествия. Но вот что меня действительно волновало, чего не хватало из прошлой жизни, так это часов. Жуть, как некомфортно ощущать себя вне времени. Часов что-то я в этом мире не наблюдаю. И обязательно их приобрету, как только будет такая возможность. А нет, так не остановлюсь и организую даже целую военную операцию, чтобы выкрасть каких-нибудь мастеров-часовщиков из Европы. Хотя должны же быть и местные мастера. Тут же ведь обслуживают часы на Спасской башне, которые вчера как остановились, так и не ходят поныне. Наверное, часовщика во время начала бунта не оказалось в Кремле. Ну ничего-ничего, дайте только срок, все поправим. Часы нужны и для порядка. Как можно слаженно воевать, ежели часов нет? Сейчас мы пользуемся какими-то сигнальными стрелами, флажками, но этого же недостаточно. А работать как? Уже видно, что у служащих нет понятия, что им нужно вообще-то на работу ходить. Я спрашивал, кстати, и на меня смотрели огромными такими глазами. Чего? А зачем какое-то рабочее место? Служащий, к примеру, какой дьяк приказа, думает, что он где находится, пусть даже на семейном ложе с женой, там у него и рабочее место. Он, значит, спит, а служба идет. И, естественно, о рабочем графике даже не задумывается. И как тут установишь рабочий день с 8 до 5, если нет часов? Нужны часы, а еще больше люди, которые готовы по часам жить и работать. Я потянулся, встал с кровати. Ну, как с кровати? Вот если кто спал, когда на шезлонге, тот меня поймет. Тут почти что так. Только спинка еще выше задрана. Вот такие лежанки тупыми треугольниками и были распространены в этом времени. Я даже не знаю, с чем это связано. Может, с каким-нибудь суеверием, что если лежать горизонтально, то демоны куда-нибудь довозьмут и унесут. Не хочу сказать, что удобно. Да и соломенный матрас вряд ли можно сравнить с ортопедическим из будущего. И колется, и не так уже мне нравится запах прелой соломы. Зато, как говорится, органический на все 100. Однако ж не стоит из себя строить принцессу на горошине. А что точно уж нужно делать, так это поработать. Даже волнуюсь, чтоб ничего не изменилось за время моего отдыха. Так что сразу решил накидать приказов. Встал, подошел к двери, приоткрыл, посмотрел. Есть ли кто в коридоре? Должны же быть. Ты? А что ты тут делаешь? Спросил я у девушки. У моей двери, присев на корточки, в дреме расположилась та самая темноволосая ведьмочка. Услышав вопрос, она встрепенулась, резко поднялась и начала поправлять сарафан, подвязывать платок. Между прочим, показала мне непокрытую голову, как это откровенно, но для тех времен. Шучу, конечно. Пока во мне понятия человека из будущего не выветрились, да и вряд ли когда-нибудь полностью исчезнут. Госпожа моя послала узнать, будешь ли ты на вечерней службе. Больше она сама к тебе не прийти не может, позору не оберется. А на службе будет с батюшкой со своим, — сказала черноволосая и зыркнула на меня. А потом резко потупила взор. И на смугловатой коже появились пепельные оттенки, отдающие краснотой. Это она так, видимо, засмущалась. А что, есть с чего? Хм, а то. Перед ней стоит молодой мужчина, рослый, ну, точнёхонько не урод, усатый, пускай и безбородый. А еще уважаемый, перспективный, воин, защитник. И вот стоит такой молодец с голым торсом, в одних подштаниках, да и те, тонкие. Такие, что при желании и талики фантазии, хоть бы и чресла рассмотреть. Ну, эти. Ну, вы поняли. Для меня это нормально. Будто, скажем, я на пляже, в плавках. Ну, или в шортах ковыряюсь на земле, на своем участке. Что для прошлой жизни вполне привычно, но, видимо, не сейчас. Хотя ситуация меня забавляла. Хотелось посмеяться от души, да не стал пугать девушку. Нет, было в этом что-то даже, что-то большее, чем забава. Просыпались эмоции и желания, которые заставили меня красоваться перед девицей и не спешить одеваться. Вот что. Нужно все это брать под контроль. Не время. Хотя, если бы пришла черноглазка ночью подсветить свечой, ну... «А что ж, твоей хозяйке-то от меня нужно?» Взяв себя в руки, спросил я. «Знам, что...» Плохо скрывая свое раздражение, отвечала девица. «Если она служанка, то чё ж сердится-то? Терпелива должна быть. И что-то мне подсказывало, что раздражена она совсем не тем, что я тут такой чуть ли не голышом. Вон, даже бровь вскинула. Это ревность. Точнёхонько. И, черт возьми, мне это нравится». «Не нужно бы!» — дернула плечиком девица, когда я потянулся к ее руке. «Да хоть прикоснуться бы!» «Отчего ее батюшка тогда не пришел?» — улыбнувшись, спросил я. При этом усмехнулся. И глядела она на меня и краснела. Да так, что под смуглостью было видно. Да и я туда же. Это что-то невероятное, давно забытое, но, как оказалось, приятное. Я старик, и я мальчишка. Так чего батюшка-то не пришел твоей госпожи? Так занятой он человек, и ты занятой. Настасья Ивановна глаз положила на тебя еще вчера, — сказала девушка, и в ее голосе были слышны нотки неуважения. «Ох, не жалует она свою госпожу! Ох, не жалует!» «Война, Нонича, не до всего иного!» «Да и сподобалась мне иная. Ты-то сама зело пригожа!» — ответствовал я. «Ох, ведьма!» — зыркнула недовольно. Казалось, что сейчас готова вцепиться мне ногтями своими да зубками в шею и разгрызть готова, на части раздербанить. «Не забавляйся мною, полковник!» — прошипела девица, которая что-то не особо была похожа по характеру на холопку. «Хозяйка ее мне не нужна, не до невест. Как-нибудь позже слажу матримониальные дела. А насчет вечерней службы присутствовать на ней обязательно. И это хорошо, что я поспал всего не больше 2 часов. И еще успею в храм, судя по тому, что сказала девушка. Ну-ка, зайди ко мне ночью», — сказал я. «Не можно», — строго сказала черноглазка. «Не желаешь? Ну так и ступай с миром», — отмахнулся я. «И вправду, что нам стоять в дверях? Ведь сообщение от хозяйки она передала, передала». Я зашел в свою комнату, стал одеваться. Но девица все еще стояла на пороге, боясь сделать шаг. А я краем глаза смотрел на нее, долюбовался. Странные все-таки у меня были ощущения по отношению к этой девушке. Нет, я не о том, какая она манкая да красивая. С этими эмоциями я как-нибудь и сам справлюсь. А то, быть может, мы с нею и вместе с ними справимся. Но ведь у этой девочки было что-то не так. Как же она стала служанкой какой-то там Настасьи? Казалось ведь, что у черноглазки характер сильный, вольный. Характер дочери вождя. Я прям представлял ее верхом на коне, скачущей по степи. Черные, как вороново крыло, волосы развиваются позади нее. Ну и, конечно, она обнаженная. «Фу ты!» — вслух одернул я себя. «Так что передать моей госпоже?» — не переступая порога моей комнаты, спрашивала черноглазка. «А передай своей госпоже мой пламенный привет». Ну, почти что про шведского посла вышло. «Чего?» — удивилась девушка. «Тебя как зовут-то?» — спросил я, натягивая сапоги. «Анной», — ответила черноглазка. «А до крещения как звали?» Проявил я догадливость. «Шашлыбеки?» — произнесла девушка. Я пристально посмотрел на нее. Понял одно, что с удовольствием поел бы шашлыка. «Уж лучше я буду тебя звать Анной», — сказал я, сглатывая слюну. «И не понять теперь, на что или кого такая реакция, или на вкусное мясо, или на аппетитную девушку». «А меня молодой полковник звать непотребно, и имя свое ногайское я, почитай, уже и забыла», — с вызовом произнесла та. «Ух ты ж! Я ж говорю, дочь вождя, не меньше. Ты, Аннушка, ступай, да скажи своей госпоже, что дела у меня нынче много, потому не смогу уделить ей нисколько своего часу», — сказал я, концентрируясь на сапоге. Ну вот не хотел, зараза, натягиваться. «Добре», — не скрывая радости, прощебетала девушка. Разулыбалась и стала еще краше. Ну, просто голова кругом идет. «Захочешь прийти, чем помочь мне, то ли одеть, то ли раздеть», — начал я, но она уже вновь зарделась, резко развернулась и побежала прочь, только юбки взметнулись на пороге. Вот чертовка. Но спасибо ей, открыла новые грани моего организма. Здоровое молодое тело реагировало на девушку, правда, и проблема открылась. В таком патриархальном обществе еще нужно умудриться найти себе зазнобу. А без этого сложно придется. Да и жениться я пока не хочу. Ни сейчас, ни даже скоро. «И все ж жениться вам над барин надо», — пробурчал я, наконец-то натянув сапог на левую ногу. В этот момент прозвучали пушечные выстрелы. «Да, не до свадеб, родина в опасности. Интересно, наши пушки стреляют или же вражеские?» Донесся звук прилета, скорее всего, о крепостную стену. «Не наши, значит, пушки», — сделал я несложное умозаключение. «Но никакого порядка». Вышел главный, его возле двери встречает какая-то девица, И ладно бы девица эта была прислана подчиненными, чтоб так сказать, ну, понимаете. Ну, чтоб не сказать, а чтоб сделать. Ибо в том, что у меня на уме, слов много не надо. Там природа подскажет, что и как. Ну, а ежели б эта девица пришла меня убивать? Ведь возможно такое? Да легко. «Десятник, ты мне Прохора найди!» — приказал я десятнику, который дежурил у терема. Присел на лавочке у входа, подумал, что было бы неплохо полузгать семечек или даже закурить. В прошлой жизни лет 20 курил. Правда, потом бросил эту пагубную привычку, и не сказать, что сейчас тянет. Но на чем-то отвести душу хочется. Лучше все-таки семечки, тыквенные, они полезнее. А тыква тут есть? Или опять еще рано? И это культура из Колумбового обмена. «Звал полковник!» Запыхавшись от бега, Прошка предстал перед мои грозные очи. «Ты с чего, стервец, меня оставил одного? Комната не закрыта, какая-то девица под дверями стоит. Тебя не найти!» — отчитывал я своего адъютанта. «Так с чего ж, полковник, девицу-то пужаться?» — сказал Прохор, изображая похотливого кобеля. «С ней знамо дело как нужно. Ой, дурень ты, дурень как есть. Будет время опосля. Расскажу тебе немало историй, где девки и бабы убивцами были. И давай, докладай уже. И не доводи до греха, а то, как есть, с кулаками воспитывать стану». В шутливой манере, но при этом вполне готовый дать оплеуху Прохору, сказал я. «Вор из пушек бьет», — сообщил очевидное Прохор. «И как стена держится?» — спросил я. Казалось, что нужно срочно бежать на стену и смотреть, что ж там происходит. Но уже раз в 5 минут обязательно одна или две пушки бьют. И так уже на протяжении нескольких часов. До этого-то раз в 1/4 часа били. «Так ведь пужают больше!» — отмахнулся Прохор. «А после вечерней службы, на кою я пойду, собери сотников да полковников. Будет о чем поговорить. Алексея Матвеевича пригласи. Рихтера иных», — приказывал я. А потом добавил помягче. «Ну и нынче рассказывай, что сосчитали. Какова наша доля с усадеб?» Мой порученец стал рассказывать, сколько серебра мы заработали своим походом. Он говорил, а я сперва разочаровывался. Казалось бы, столько добра вывезли, серебра, даже что-то было золотое, шелка, коней привели. А ведь такие скакуны как бы не на вес золота. Даже не то, что несколько телег соли вывезли. И то стоило немалых денег. Однако в итоге получилось, что одна доля составляет всего лишь 3 ефимка. То есть рядовой стрелец получит 3 рубля. Те, кто непосредственно не участвовал, а были лишь на подхвате у самого Кремля, получили полдоли. И с этим решением я был более чем согласен. В конце концов, те стрельцы, что занимались погрузкой, воевали с отрядом Хованского. Они достойны намного большего. 3 рубля. А много ли это или мало? «А сколько нынче корова стоит?» — спросил я у Прошки. Нужно же было с чем-то сравнивать те или иные суммы. Вряд ли, конечно, счет в коровах, как условных единицах, мне может здорово помочь, но все же. «Так то какая корова? Коли клячи дохлые, молока дающие скрынку или две, то...» «Сколько стоит корова?» — спросил я, перебивая слабоохотливого стрельца. «Так это, меньше 5 ефимков не сыщешь добрую. Больше 10 же ефимков дорого даже для доброй молодой коровы», — ответил Прохор. «Ну что ж, хоть какая-то ясность. Так, ступай и предупреди всех, кого я назвал, кабы после вечерней службы были у меня. На то потребно освободить комнату в тереме возле моей опочивальни. Туда же перенеси еще столов и те карты, что мы взяли у дьяков», — озадачивал я Прохора. Я все еще считал его ушлым парнем, способным стать для меня очень важным помощником. Нет большей радости для начальника, если у него в подчинении есть помощник, которому что ни поручи, обязательно выкрутится, но сделает в срок и в полной мере. Если у меня таким будет Прохор, то я готов ему даже приплачивать и двигать вместе с собой наверх и учить. Лишь бы только выполнял все поручения. «Прохор!» — окликнул я стрельца, когда он ринулся исполнять мои приказания. «И прознай мне все про ту девку чернявую, что была у моих покоев!» «А мне больше иная приглянулась. Ну, та!» Прохор показал руками большой размер, определяя красоту Настасьи. «Вот же ж скотина, а! И такое выражение лица состроил!» «Впрочем, он такой же молодой, как и я. Пускай улыбается. А мой помощник должен еще разбираться и в пикантных делах. Для чего? А мало ли как жизнь устроится. Но вкус у него, конечно, весьма. Или все вокруг будут считать, что как раз-то мой вкус странный. Ибо мне нравятся стройные. Ну вот ничего тут не поделаешь». За стеной вновь бабахнул выстрел. В этот раз прилета по стене не было. Видать, промахнулись, может быть, порохом мало сыпанули. А лучше пусть бы у них ствол пушки разворотило. Итак, что мы имеем по доходу? С учетом того, что у меня 100 долей, то с одной вылазки я имею 300 рублев. Ну или, как все говорят, ефимков. Да, это неплохо. Иметь стадо в 30 хороших коров, наверное, уже очень даже существенный бизнес. А вот если сравнивать с тем, сколько стоит одно кремниевое ружье голландской выделки, так тут выходит около 20 фузей. И вот такая малая цифра, мне кажется, недостаточной. Впрочем, достоверно стоимость фузей я пока не знаю. Это так, из разговора с отцом. Но то, что производил он, могло быть дешевле, чем привезти из Голландии. Стрелецкое годовое жалование 6 или 7 рублей. И за один день те же стрельцы, что участвовали, получат теперь заработок за полгода. Тоже неплохо. Так что наверняка одним из главных вопросов на военном совете после вечерней службы будет не жалоба какая-нибудь, а именно возможность повторить успех. Я даже не против, если только будет проведена разведка, но напрямую участвовать в этом уже буду, скорее всего, не я. Хотя, быть может, и меньше, чем 100-кратную, но отстаивать свою долю необходимо. Согласен на 60 долей за координацию отсюда из Кремля. Нужно быть тут и держать крепко свою власть над стрельцами. Получается, что мы используем эдакую тактику множественных порезов. Мелкими операциями наносим ущерб неприятелю. Остается в таком же ключе действовать и дальше. Ожидать, чтобы противник кровью истек и оттого пошел на все наши предложения. Опасно это, и не факт, что время работает на нас. А еще нужно брать интендантскую службу. Ну или что тут еще ее заменяет? Под свой контроль. Ведь пока стрельцы питаются только тем, что привезли с собою. А кремлевские склады, если они будут неподконтрольны, опустеют за день-два. Даже не за неделю, о чем на собрании бояр говорил князь Долгоруков. «Господу помолимся! Господи помилуй!» — басом выводил сам патриарх. Служба шла к завершению. Мне и в прошлой-то жизни нравилось посещать богослужения или хотя бы зайти в храм вне служб. Вот любил я этот аромат свечей и ладана, а поют так, что пробирает. И если отринуть лишние мысли, то можно прочувствовать катарсис. Но на сей раз я был весьма далек от озарений. Напряжение витало вместе с ароматом ладана и сожженных свечей. Да и многие отвлекали и от того, чтобы наслаждаться службой, и от того, чтобы, если уж не случится катарсис, так хотя бы пораскинуть мозгами. Ведь оставалось еще очень много вопросов, которые нужно было обдумать. «Да только что ж ты будешь делать-то, а?» Опять этот взгляд из-под лобья от Настасьи. «Да и не только от нее, и не только в мою сторону. Видать, девицы, запертые в теремах, именно в церкви и видят хоть какую-то свободу. Парадоксально, но факт. Ведь религия девиц и закрывает в теремах. Наверное, сложно придумать то место, где незамужняя девица могла бы хотя бы так просто посмотреть на мужчину и не получить осуждения. Только в церкви, несмотря на то, что родители старались оттеснить своих дочерей в сторону, и можно было бы как бы невзначай остановить на ком свой взгляд. Ведь старшие понимали, что девушки будут высматривать себе женихов. И одна девица, похоже, увидела во мне жениха. Вот тут метнулась мысль. Эх, побольше бы узнать про этого стряпчего у крюка отца Анастасии. Какие возможности имеет, какое приданое дает за своей дочуркой? Ой, бр! Сказал я вслух и сморщился, словно лимону цапнул. Нет, если бы Настасья поразила меня умом да огоньком в глазах, то, может быть, я и забыл бы про иные, скажем так, неудобства. Но тогда бы это была не Настасья, а царица какая. А так, рядом стоящая с Настасьей девушка, вот кого бы я увидел сегодня ночью, если придется хоть немного поспать. Анна, ох, хороша девка. «Проповедь мою пастырскую услышьте!» Закончилась служба, и, конечно же, патриарх не преминул продвинуть свою информационную повесточку. Я было дело навострил уши послушать, что скажет владыка, но опять мне не дали послушать. Насторожился, когда увидел, что в мою сторону настойчиво пробивается мужик в рясе. Меньше всего в этом человеке я видел монаха. Уверенный взгляд, четкие выверенные движения — это то, что отличает военного человека в этом времени и в последующих столетиях. Я подошел ближе к колонне, отмечавшей здесь середину внутреннего пространства. В голове уже вырисовывалась картина, как я буду противостоять этому бойцу в рясе. Рядом стояли и полковник Глебов, и мои сотники, и все они смотрели только на патриарха и ждали пастырского слова от владыки. Я сделал еще один шаг, одним плечом прячась за колонну. Одно отточенное движение, и из рукава кафтана выскользнул в руку нож. Монах, оставаясь от меня всего лишь метрах в двух, застыл. Между ним и мной еще стояли, толпясь в тесноте церкви, четверо. Теперь он стоял, не сводя с меня взгляда, и в его глазах я читал понимание и решимость.